Глава 7. Ложка дегтя. В свободные минуты, пока не было посетителей, я настраивала телефон. Было не очень сложно, но многих функций, которые я нашла здесь, не было в старом. Радомир не звонил и не писал, хотя я увидела, что он есть во всех мессенджерах. Пару раз я даже ловила его онлайн, но ничего не писала. Он тоже. Может, я загоняюсь, и нет здесь никаких тайных смыслов? Но решил мужик телефон подарить. Увидел старый, понял, что себя не балую. Хотел приятное сделать. Цветы я поставила на стойку в вазу. Замечала, что посетители тоже улыбаются при виде их, и мое настроение поднималось вместе с ними. Про утреннюю ссору я не вспоминала ровно до того момента, как в магазин не забежал Артем. «Маша, бегом собери подарочные. 20 штук. Пустых корзинок только 9. Не отрываясь от телефона, сказала я. «Я вторую неделю прошу тебя их заказать». «Блин, блинский!» — рыкнул брат и повернулся к витрине, где стояли подарочные наборы. «Выпотроши эти!» Я закатила глаза и спрятала новый телефон в карман. «Постоишь за прилавком, пока я собираю?» «Мне некогда. Нужно прайсы распечатать», — буркнул он и ушел в свой кабинет. «Зачем я это делаю? Мне даже зарплату не платят. Мы работаем на семейное дело». «Если что-то нужно, говори, Маша». «Угу. Я готова деньги поставить, что если бы я сказала про сломанный телефон, то сперва пошла бы в ремонт, а новый увидела бы через пару недель, не раньше. Велика вероятность, что им оказался бы Янкин старый». Перенесла корзинки из витрины на стойку по одной. Достала коробку с ленточками и декором. Стала пересобирать наборы. Те, что стояли у нас на витрине, с 3-4 баночками меда, конфетами, печеньем или пряниками, а еще чаем. В презенты, которые Тёма возил на встрече, были только маленькие баночки меда и пакетик чая, плюс бумажный наполнитель. Само собой, посетители продолжали появляться, и я постоянно отвлекалась, чтобы рассказывать о товаре. «Маш, можно побыстрее?» Высунулся из кабинета Тёма, когда я распрощалась с двумя милыми девушками. «Мне через полчаса нужно уезжать». «Встань у кассы!» — огрызнулась я. «Ты хочешь, чтобы я покупателей игнорировала, пока тебе подарки собираю?» Артём не ответил. Конечно, он большой начальник, ему плевать. Если бы Радомир меня не успокоил сегодня, послала бы Тёму к черту с его корзинками. Закончила я быстро. Расставила лишние баночки, прибрала мусор. Пустая полка с подарками начала нервировать, и я отчего-то подумала, что было бы здорово поставить на нее вазу с букетом. Там подсветка. Красиво. Взяла ее в руки, вышла из-за стойки, и в этот момент в магазин вошла Яна. «Машк, ты откуда цветы тащишь?» Во мне вспыхнула злость. Бывает ощущение, будто холодной водой окатывают. Так вот, меня сейчас облило горячей. «Радомир подарил», — не скрывая улыбки, призналась я. «Нужно отдать должное». Яна удержала лицо. Только глаз дернулся. Она метнула взгляд в сторону кабинета и хмыкнула. «Тебе ли? Или прислал букет мне, а ты просто присвоила его?» «Нет», — улыбнулась я и понюхала цветы. «Он заехал сегодня сам. Спрашивал, как я себя чувствую после вчерашнего. Приятно хотел сделать». «Так надралась, что тебя стоило проведывать?» «Яна, ты прекрасно знаешь, что я вернулась домой трезвой. Тебя бесит, что понравившийся мужик не обращает на тебя внимания». «Машк, ты смешная такая!» Надменно фыркнула Яна, отбрасывая за спину волосы. «В зеркало-то себя видела? Тощая! Блеклая, носишь не пойми что, и теперь сравни меня с собой». «И что?» — фыркнула я. «Ты не мне пытайся что-то доказать. Сколько уже перед Радомиром бегаешь? Он подарил тебе хоть один букет?» «Что опять происходит?» — В зал вышел Артем. «Мой парень прислал цветы, а наша младшая сестренка не хочет отдавать их». Ядовито улыбнулась Яна, выхватывая букет из вазы. «Ах, милая Машенька, уверена, однажды кто-нибудь обратит и на тебя внимание. Дай сюда!» Не удержавшись, я выронила вазу, которая упала на кафель и со звоном разлетелась. «Ай, дура, ты вообще что ли?» — взвизгнула Яна. «Артем, я порезалась!» Брат немедленно подбежал к ней. Кажется, один из осколков и правда рассек колготки немного выше туфли. «Кровь пошла», — заключил Артем. «Маша, чего ты стоишь? Аптечку неси!» «Нет у нас аптечки. Я уже месяц прошу ее собрать». «Тем, голова кружится!» Яна приложила к колбу тыльную сторону ладони. «Я сейчас в обморок грохнусь!» «Я отвезу тебя в больницу. Маша!» Он почти рычать начал. «Неси гребаные корзинки в машину!» Я цыкнула и пошла к столу с коробкой, куда сложила все подарки. Брат поднял Янку на руки и поволок к машине, припаркованной неподалеку. Пока я устраивала коробку на заднем сидении, он усадил Янку и прыгнул за руль. «В магазин!» — скомандовал мне. «И приберись там! Вечером поговорим!» Машина тронулась со шлифами, а я еще некоторое время смотрела ей вслед. В глазах дрожали слезы. «Это несправедливо! Просто случайность! А виноватой опять сделают меня!» Вернувшись в магазин, я окинула взглядом беспорядок. Стекло, вода, рассыпавшиеся цветы. Зачем она изломала их? Слишком крепко прижала к себе? Или нарочно сломала пополам? В горле свернулся колючий комок. «Как же достало все это! Неправильно!» Я вытащила телефон, раскрыла мессенджер и, войдя в чат с Радомиром, написала. «Забери меня, пожалуйста, прямо сейчас. Мне не важно, куда ехать и наплевать, чем заниматься. Я хочу быть так далеко отсюда, как вообще возможно. Исчезнуть из реального мира. Пропасть, чтобы никто не мог меня найти. Ни со связями, никак. Пожалуйста, забери меня, иначе я сойду с ума». Перечитав сообщение 3 раза, я подняла голову и посмотрела на гирлянду в виде пчелок. Потом смазала дорожки слез со щек и стерла сообщение. Убрала телефон в карман и пошла за метелкой. Нужно прибрать осколки и сломанные цветы.